Глава 32. Камила. Это был долгий и очень странный день. Поход по магазинам с девчонками, разговор с отцом, думая о том, как не убиться на этих каблуках. А теперь еще и это. Журнал «Космо» валяется на полу. Его, наверное, сунули под дверь. Тот самый журнал, на который Рикс уселся той ночью и который я быстро убрала, когда он заснул, в ужасе от того, что он его прочитал. «Ты видела товар, Кэмми? Тебе он по душе. Так иди и, наконец, возьми его». Проблемы мои никогда не состояли в нежелании заниматься сексом или непривлекательности мужчин, с которыми я встречалась. Все просто. Дело в том, что, когда дело доходит до близости, нужно чувствовать искру, треск оголенных проводов желания, когда другой человек тебя касается. Но у меня такого не бывало. Секс для меня — выполнение определенных алгоритмов, лишь бы сделать дело, и все. Близости бояться не стоит, и все же именно это я чувствовала после Брэндона. Знаю ли я, что такое удовольствие? Да, но только потому, что сама его себе доставляю. В попытке доказать себе, что я не сломлена и действительно чувствую. Но помогал ли мне когда-нибудь мужчина физически достичь пика? Нет, никогда. Ну, ни один мужчина, кроме Рикса. Или, скорее, версии Рикса из сна. Я беру журнал и листаю его. Этот журнал здесь, потому что он думает, будто испортил мой, или потому что его предложение все еще в силе. Проходят секунды, пока я смотрю на страницы. Нервы на пределе. Какая часть? Та, где ты хочешь поцеловать меня, или та, где я хочу сделать с тобой гораздо больше? Я бросаю сумочку и рюкзак на пол прямо за дверью и направляюсь по коридору к его двери. С каждым шагом моя уверенность слабеет, а нервы начинают сдавать. Часть меня надеется, что он не откроет дверь, когда я постучу. Другая часть задается вопросом, что, черт возьми, я ему скажу, если он все-таки откроет. И как по команде, он открывает дверь без рубашки, в серых спортивных штанах. Конечно же, на нем только треники. «Ну, привет». Он ухмыляется и прищуривается, явно понимая, что я чем-то взбудоражена. «Привет, ага». «Ох, черт». Я прохожу мимо него в квартиру. На мгновение замираю, любуясь насыщенными цветами и выдержанным деревом. Все выглядит совсем по-другому, более пустым, чем в прошлый раз, когда я была здесь. «Так что ты хотела?» — спрашивает Рикс, заставляя меня обернуться и встретиться с его веселыми глазами и руками, скрещенными на груди так, что виден каждый мускул. Каждая выпуклость. Я поднимаю глаза, смотрю на его приподнятые брови. «Дыши, Камила». «Дыши». «Короче, смотри. У меня есть то, чего хочешь ты, а у тебя, что нужно мне». «Ну вот он я, детка. Бери». Дразнит он, протягивая руки, и дерзкая улыбка делает ямочки на его щеках еще более глубокими. «Именно». «А?» У меня в руках будто бы невидимый хлыст, который шлепает Рикса так, что глаза его изумленно распахиваются. Я поднимаю палец, останавливая его, как только он собирается что-то сказать. «Ты хочешь полноценно участвовать в гонках Формулы-1, иметь привилегии. Хочешь, чтобы я замолвила за тебя словечко перед другой командой, когда Максим вернется?» «Да». Он растягивает это слово, и его дерзкая ухмылка исчезает, а глаза сужаются. «Я что-то не совсем понимаю тебя. То есть, я стараюсь, но... Давай-ка поясни конкретнее, чего ты хочешь». «Я тут через кое-что прохожу». «Тебе придется чуточку расшифровать, Гаечка». Я раздраженно вздыхаю из-за глупого прозвища, не в силах заставить себя поверить, что какая-то часть меня находит его милым. «Ты что, язык проглотила?» — продолжает он. «Секс». «Ага, слово из четырех букв. Начинается на «с». Существительное. Но лично я считаю, что оно должно быть глаголом, учитывая, сколько всяких действий там требуется. И, очевидно, это слово заставляет тебя краснеть. Что я упускаю? Мне нужно заняться сексом. Он кашляет от смеха. Нужно или хочется? Нужно слишком сильное слово. Веселье в его глазах говорит о том, что ему нравится со мной играть. Как будто он знает, зачем я здесь, и собирается заставить меня произнести целую речь, чтобы получить желаемое. Умереть тысячу смертей сейчас звучит привлекательнее, чем закончить этот разговор. Нет, прошу, не останавливайся. Он, должно быть, видит, что я колеблюсь. Камила Моретти, которую я знаю, добивается того, чего хочет. Будь то поцелуй в баре, пилот, которого она хочет сделать популярным, или это, чем бы оно ни было. В общем, есть кое-что... Короче, я хочу заняться сексом. С тобой. Грёбаный ад. Так лучше? Он заставляет меня ждать ответа. Медленно истязает. Итак, мы перешли от того, чтобы я помог тебе отыскать твою сексуальность, к занятиям сексом. Быстрая эскалация. Эти две темы связаны. Что ж, хорошо. Конечно. Я вижу взаимосвязь, но... Он опускает голову и усмехается. Обычно я бы обиделась, но по какой-то причине реакция Рикса не вызывает у меня таких чувств. Не хочешь рассказать подробнее? Это... Бормочу я. Затем издаю стон. Затем морщу нос. Была одна вещь, которая вызвала другую вещь, которая заставила меня... Неважно. Похоже, вещей было много. Все сложно. Он подходит на шаг ближе, и уголок его рта изгибается в ухмылке. Что сложно? Секс? Сексуальность? Владение кем-то? Желание кого-то? Он пожимает плечами. Да не то чтобы. Я тебе заплачу. Проклятие, я что, реально только что это сказала? Отчаяние заставляет людей говорить глупейшие вещи. Вот вам наглядный пример. Ого, значит, я тебе нужен и как пилот, и как жиголо. Рикс с трудом сдерживает улыбку. Господи, это просто катастрофа. Нет, все не так. Я бы заплатила тебе за потраченное время. Я имею в виду... То есть эскортник, жиголо и пилот. Понял. Ты хоть представляешь, сколько мне потребовалось мужества, чтобы прийти сюда? Как трудно просить кого-то об этом. И вообразить не могу. Перестань делать все таким тяжелым. А тебе разве не кое-что тяжелое нужно? Боже! Он наслаждается этим, да? И собирается заставить меня пройти через все круги ада. Его кадык дергается, и он выдает смешок. Почему? Почему что? Почему я? Почему сейчас? Почему? Он указывает на свою квартиру, как будто это третье лицо в разговоре. Здесь. Почему ты задаешь так много вопросов? Какой парень не согласился бы на секс без обязательств? На то, чтобы не иметь дела с эмоциями или переживаниями. В голове всплывает вопрос об игре в вызов, но я тут же отбрасываю его. Возможно, в ту первую ночь он и сказал, что я не в его вкусе. Но с тех пор каждый день доказывает мне обратное. И все же в голову, словно змеи, заползают сомнения. Незащищенность. И я отступаю. Знаешь что? Плевать. Пойду заползу в какую-нибудь нору и умру там. Но когда я пытаюсь пройти мимо Рикса, он перестраивается, преграждая мне путь. Его руки опускаются на мои бицепсы, а голос затихает, пока я, наконец, не поднимаю глаза и не встречаюсь с ним взглядом. «Просто отпусти меня. Пожалуйста». Он медленно кивает, но не сводит с меня глаз. «Я знаю, большинство парней мечтают лишить девушку девственности, но только не я. Я не хочу, чтобы меня запомнили за это. Такие вещи требуют некоторых обязательств. Много обязательств». Требуется секунда, чтобы до меня дошло, на что он намекает. «Нет, боже, что? Я не девственница!» Какова ирония. Секс, на который я не давала согласия, причина, по которой я оказалась в таком положении. Я пережила то, что со мной сделали, но все еще пытаюсь понять, что чувствует тело, с которым я осталась, когда к нему прикасаются. «Тогда в чем дело?» Спенсер смотрит на меня так пристально, что мне почти хочется ему все рассказать. Это... Не все ли равно, почему? Он усмехается, и клянусь богом, мне кажется, будто это звук перышка, щекочущего мою кожу. Его близость, его свежий аромат после душа, ощущение его ладони на моих руках, тепло его дыхания на моих губах. Если ты планируешь использовать меня как своего партнера для секса, то да, Камила. Не все равно. Нервы контролируют каждое мое движение, каждую мысль, каждую реакцию. «Я даже не знаю, что на это сказать», — шепчу я. «Я знаю». «Что?» На глаза наворачиваются слезы. «Почему я это сделала? Почему я не потеряла самообладание, не ушла в свою квартиру и не заперлась там? Это была серьезная ошибка. Боюсь, я ее не переживу». «Что за странная двойственность?» Хочу, чтобы он прикоснулся ко мне, и в то же время знаю, что он, скорее всего, сейчас смеется надо мной в своей голове. Только не говори, что собираешься опять вытащить карточку вызова, чтобы поставить меня на место и отпугнуть. Нет, я собираюсь сказать тебе, что ты немного просчиталась. В чем же? Есть две вещи, которых я хочу, Кэм. Первое — это то, о чем ты упомянула. Продолжать выступать в «Формуле-1». Но это я могу сделать и сам. А вторая вещь? Каждую клеточку меня пронизывает нервозность. Нужно уйти. Я не могу. Камила, посмотри на меня. Он ждет, когда я встречусь с ним взглядом. И серьезное выражение его глаз шокирует меня. Ты. Я хочу тебя.